Ничто человеческое нам не чуждо, потому что мы совсем недавно провели какое-то время в одной постели, а Левище не успела забыть, куда девают носы. Я следил за движением на дороге, но не стану утверждать, что считал каждую проезжающую мимо машину. Когда я отпустил Оливию, мы оба слегка запыхались. Когда-нибудь, заметил я, нам следует заняться этим просто ради удовольствия, док. Переходим ко второй фазе. У тебя в машине есть покрывало? Покрывало? Оливия поспешно поправляла волосы и не смотрела на меня. Щеки ее раскраснелись. Из научного сотрудника она окончательно превратилась в женщину. Нет, боюсь, покрывала здесь нет. Зачем оно тебе? Не будь наивной, сказал я. Затем, что вполне очевидно, чем теперь должны заняться двое новобрачных в столь уединенном месте. А человеку моего роста не удастся проделать это в такой маленькой машине. Ладно, используй мой плащ, оставь свою прическу и выбирайся из машины. Я подхватил плащ заднего сиденья, выбрался наружу и присоединился к Оливии с другой стороны машины, обнимая ее так, чтобы со стороны представление выглядело достаточно убедительно. По шоссе со скоростью не меньше 80 миль в час промчался автомобиль, водитель которого, если кого-то и искал, то только полицию. Я подтолкнул Оливию к укромным зарослям кустарника, за ними... У ствола большой сосны оказалось достаточно мест, чтобы расстелить мой плащ. Оливия села и проверила, целы ли ее чулки, после чего улыбнулась. «Мне не к чему беспокоиться о собственном виде, не так ли?» Голос ее звучал холодно и размеренно, и я призадумался, что она имела в виду в действительности. «Это не я придумала», — говорила она. «У тебя не будет права жаловаться, что я тебя обманула», — сказано достаточно откровенно. «В этом деле все поставлено с ног на голову», — подумал я. «Все действуют не по правилам, начиная с Кроча и заканчивая женщиной, которая отводилась роль моего партнера, женщины, которая теперь по закону считалась моей женой. Даже легковес Муни не вписывался до конца в роль искреннего влюбленного, перепуганного соблазнителя или трусливого сообщника». Да и сам я в некоторых отношениях вел себя не слишком последовательно, но об этом мне сейчас думать не хотелось. «Если кто-то за нами следит», — деловым тоном заметил я, — «у него было достаточно времени, чтобы зайти с противоположной стороны, если предположить, что он заметил нас в машине». «Кроч знает, кто ты», — прервала его Оливия. «Любовной сцены его не проведешь, да и нашей поспешной свадьбы, пожалуй, тоже». «Не будем делать поспешных выводов относительно Кроча», — проговорил я, глядя на нее. «Согласен, он наиболее вероятный кандидат, но ведет он себя довольно странно. Что, если тут замешан кто-то третий, не Кроч и не Муни?» Оливия быстро нахмурилась. «Кто?» «Не знаю. Но что-то в этом проклятом деле я упускаю. И пока не пойму, что именно, не стану ставить исключительно Герра Кроча в ущерб всему остальному». «Ну, а если за нами следит все-таки Кроч, мы ничего не потеряли». «Конечно, он может несколько усомниться в правдивости разыгранной нами сцены, но в то же время задумается, кого же мы пытаемся повести. Мы его озадачим, тем лучше. Надеюсь, ему захочется узнать, чем мы тут занимаемся на самом деле. В этом случае он проедет дальше по шоссе, а потом осторожно вернется сюда. Твоя задача — заставить его поверить, что мы оба прячемся здесь, в кустах. Детали предоставляю твоему воображению». Я замолчал и достал из кармана свой револьвер. «Теперь вот что. Тебе приходилось иметь дело с подобными вещами?» Оливия покачала головой. «Нет, я должна буду. Проклятие, я не могу использовать против него револьвер. Мне нужно взять его живым, но он достаточно крепкий и опытный парень. Поэтому не исключаю, что ему удастся вырваться и добраться до тебя. Тогда ты воспользуешься револьвером. У него оглушительный выстрел и сильная отдача. Поэтому сжимай рукоятку обеими руками и не пугайся. В револьвере 5 пуль. Наводи его на цель и нажимай на курок 5 раз подряд. Это увеличивает вероятность попадания. Не дожидайся, чтобы узнать, куда попала первая пуля. Нажимай, пока не расстреляешь все патроны. Ясно?» Оливия облизнула губы, неуверенно взяла в руки оружие и осмотрела его. «Понятно, Поль. Где здесь предохранитель?» «Ты слишком много читаешь, док. Это револьвер. Будь у него предохранитель, я бы сказал тебе. От тебя требуется только нажать на спуск. Не вступай в переговоры, не угрожай, не предупреждай, не медли. Просто вытягивай руки и стреляй, если он здесь появится. Это будет означать, что я переоценил свои возможности. Одной тебе его не схватить, так что и не пытайся. И все же не забывай, что он нужен нам живым. Если он не будет тебе угрожать, не стреляй». Я собрался было уходить, но остановился. «И вот еще что. Меня тоже, по возможности, желательно оставить в живых. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Я окликну тебя издалека. Пароль по-прежнему авианосец. Пожалуйста, не нервничай и не снеси мне голову по ошибке». «Я буду осторожна». Голос ее слегка дрожал. «Боишься?» — спросил я. Она слабо улыбнулась. «Немного. Думаешь, он и вправду появится? Если у тебя есть тень, Кроч или кто другой, если он достаточно любопытен, то придет», — сказал я. «Если...» — это первый вопрос. «Второй стоит в том, насколько он приблизится. Мы дадим ему целый час. Ты начинаешь разыгрывать свою сцену сразу, как только что-нибудь услышишь». Я посмотрел на нее, сидящую на моем расстеленном плаще, одинокую и потерянную среди леса в своем аккуратном шерстяном платье, которое по стечению обстоятельств стало ее подвенечным нарядом, на ее чулки и туфли с высокими каблуками и зажатый в руках маленький смертоносный револьвер. Мне почему-то припомнился Гарольд Муни, человек, которого она, как утверждала, любила. Его беззвучный крик — сложенные полотенце, пока она без анестезии копалась в его ране. «Я не такой уж хороший человек», — говорила она. «Не переживай, док», — бросил я и скользнул в заросли. Он заставил нас прождать 47 минут, считая с того момента, как я оставил Оливию. Когда он появился, я лежал на влажных сосновых опилках за стволом поваленного дерева. Человек беззвучно перемещался между деревьями у самого края шоссе. Это был Кроч. Хоть в чем-то я оказался прав. Во всяком случае, сам он считал, что двигается беззвучно. Но этот человек не знал леса, и поэтому действовал не лучшим образом. Он явно привык действовать в городах, на улицах и в темных переулках. Он предпочитал движение по дорогам, машины, темные подъезды и узкие лестницы. Он предпочитал нападать на маленьких девочек в их собственных квартирах. Ему не нравились деревья и кусты, сосновые иглы и беспокойный шепот ветра, и тревожное пощелкивание белок где-то вдалеке. Карканье вороны, пролетающие над верхушками деревьев, заставило его замереть на месте. Он не шелохнулся, пока не понял, что звук исходит от летящей птицы. Подумать только, какая это ворона, хотя нельзя требовать, чтобы все знали ворон. Я следил за ним из своего укрытия и понимал, что ловушка не сработает. Он вел себя слишком осторожно. Он ни за что не приблизится настолько, чтобы я мог заняться им, не рискуя быть замеченным в шоссе. Он заметил пустую машину, но и не подумал подходить к ней. Карл Кроч понимал, что я приготовил для него западню, охоту. Начал не я. Он первым бросил мне вызов в Нью-Орлеане, передав через Антуанет Вейл свое имя и хвастливое послание. Детская выходка. И тем не менее я не собирался недооценивать противника. Сейчас он понимал, что ступил на чужую территорию. Место выбрал я, стало быть, оно мне по душе. Ему оно не нравилось. Поэтому он плюнул на Оливию Мересси и на свое задание, а заодно и на меня. Кроч повернулся и двинулся туда, откуда пришел. Что ж, на многое я и не рассчитывал. Вскоре я услышал, как вдали заводится и отъезжает машина. На это он рассчитывал. Вряд ли он уехал слишком далеко. Я встал, отряхнулся и направился к зарослям кустарника, из которых поднималась сосна. Оливия, видимо, услышала мои шаги, потому что до меня донесся ее голос. «Дорогой, пожалуйста, как я потом одену это платье, если ты... Ах, нет, это расстегивается!» Она тихо рассмеялась. «Я иду», — сказал я. «Авианосец!» Оливия замолчала. Я пробрался сквозь кусты и увидел, что она сидит все в том же положении, естественно, полностью одетая, и сжимает обеими руками револьвер. Револьвер был направлен прямо мне в грудь. Прошло некоторое время, прежде чем ствол опустился. Оливия опять рассмеялась, на этот раз несколько смущенно. «Я думал, это ты сказал начинать играть свою роль, как только я что-нибудь услышу». «Верно. Ты... Что случилось? Ты кого-нибудь видел?» «Да, я видел его». Она бросила на меня быстрый взгляд. «Кто?» «Это действительно оказался Кроч», — сказал я. «Похоже, кое-что мы выяснили. Но ему здесь не понравилось. Он почуял что-то неладное и упорхнул». «Значит, все еще впереди». Оливия тяжело вздохнула и встала на ноги, по-прежнему сжимая в руке оружие. «Возьми», — проговорила она, протягивая мне его. Потом выждала, пока я спрячу оружие. «Коль, да? Пожалуйста, покажи мне, как он открывается». Я заколебался. Оливия пристально посмотрела на меня. «Хорошо», — наконец произнес я и опять достал револьвер. «Достаточно нажать большим пальцем вот на этот рычажок, и барабан отделяется. Вот так». Последовала небольшая пауза. Оливия не сводила глаз с открытого револьвера. Потом тихо сказала: «Значит, он не был заряжен?» «Нет», — ответил я, — «он не был заряжен, док». Я достал из кармана патроны и принялся вставлять их в пустые отверстия. «Так ты не собирался его ловить?» «Я хотел проверить, появится ли он. Если бы он подошел достаточно близко, я бы попытался его схватить, но не слишком на это рассчитывал. Это слишком очевидная ловушка, чтобы заманить в нее профессионала». «Но ты хотел проверить меня?» Голос ее звучал совершенно спокойно. «Правда?» Я оторвал взгляд от револьвера. Она спокойно выдержала мой взгляд. Даже в очках у нее были довольно красивые глаза. Я пришел к выводу, что она вообще выглядит достаточно привлекательно, если не напускает на себя этот мрачный, высокомерный вид. А может, я просто к ней привык. «Твои загадочные высказывания навели меня на некоторые размышления», — проговорил я. «Я должен был разрешить свои сомнения. Рано или поздно мне бы пришлось вручить тебе заряженный револьвер и повернуться спиной, и мне не хотелось бы испытывать при этом колебания». Я ожидал, что она разозлится, или, по крайней мере, обидится. К моему удивлению, она улыбнулась, сделала шаг вперед и поднялась на носки, чтобы поцеловать меня в губы. «Знаешь, Керкерен, или как тебя там на самом деле, ты мне все больше нравишься», — продолжая улыбаться, заявила она. «Ты даже не пытаешься выглядеть благородным рыцарем и представить себе не можешь, насколько это приятно женщине, которую уже тошнит от роз и лунного света. А теперь домой. Я заставлю тебя перенести меня через порог на глазах у соседей». И она действительно не преминула это сделать. Жила она в маленьком стандартном домике, из окна которого открывался прекрасный вид на новый городской район, извивающиеся улицы, которого спланировал архитектор, уверенный, что прямые дороги — это дело прошлого. И тем не менее место для нового района выглядело вполне прилично, да и сам дом тоже, хотя в душе я не любитель красивых пейзажей. Когда мы зашли в дом, звонил телефон. Я опустил Оливию на пол и захлопнул ногой дверь. Продолжать разыгрывать спектакль было не перед кем. К тому же телефонный звонок способен нарушить любую романтическую обстановку. Поэтому я просто отошел в сторону и посмотрел на часы. Стрелки показывали 2 часа. Маленький Рено далеко не гоночная машина, так что после всех задержек и остановок путь из Нью-Орлеана в Пенсаколу занял у нас значительно больше времени, чем у Брейтвейта на его мощном хиле. Оливия одернула платье и направилась к телефону, тогда как я вернулся за багажом. Когда я зашел в комнату, она протянула мне трубку. Я положил сумки и взял телефон. «Как проходит медовый месяц?» — раздался в трубке знакомый голос связного из Нью-Орлеана, человека, которого я никогда не видел. «Знаете», — ответил я, — «старая пословица говорит, что три человека — это уж толпа, понимаете? Кто ваша тень? Большое каменное лицо?» «Точно, отлично. Тогда все сходится. Его пребывание в Нью-Орлеане могло показаться лишь совпадением, но прогулка за дамой по всем штатам решает вопрос однозначно. Он тот, кто нам нужен». Последовала пауза. «Он сейчас где-нибудь поблизости?» «Ну, рядом со мной его нет», — сказал я, — «но, думаю, он не слишком далеко». «Превосходно», — заявил мужчина из Нью-Орлеана. «Превосходно, потому что вам предстоит заняться им прямо на месте». Мне не очень понравилось то, как это было сказано. «Конечно, я знаю», — осторожно проговорил я. «Собственно говоря, я уж слегка прощупывал почву в этом направлении, но Кроч слишком осторожен. Придется выждать и подготовиться более основательно. К тому же я до сих пор не понял его тактики. То он ведет себя как старый, опытный профессионал, то как беспечный желторотый юнец. Я собираюсь выяснить, что кроет за этим спектаклем, прежде чем возьмусь за него». «Вы сможете задать ему все интересующие вас вопросы после того, как он окажется в ваших руках», — отрезал голос в трубке. «За Мэри Эсси последовал только он или был кто-то еще?» «Нет». «Значит, именно ему должны и заняться немедленно. Дело Таусига принимает серьезный оборот. Нужны срочные меры. Можете считать это приказом, ясно?» Я тяжело вздохнул. «Конечно, все ясно. Итак, вы берете его. Это еще не все новости. Маленькая художница, девушка с черными глазами и комнатой под крышей, появилась в Монте-Клер примерно через полтора часа после вашего отъезда. Она искала вас». «Антуанетт Вейл? Что она хотела?» «Она принесла вам письмо. Когда дежурная сказала, что вы выписались из гостиницы, она хотела отправить его вам, но вы не оставили своего адреса, и мы не предвидели такого оборота, и не заплатили дежурной, так что отказалась взять письмо. Поэтому нам до сих пор неизвестно, в чем дело, но вы, похоже, скоро это узнаете». «Я? Каким образом?» «В то время, как она пыталась узнать ваш адрес, появился некий доктор Муни, человек с бледным лицом и неподвижной левой рукой. Кто это постарался? Мы с нетерпением ждем вашего отчета». «Так вот, он услышал, что девушка интересуется вами. Доктор подошел к ней. Сначала она встретила его в штыки, но потом он чем-то ее заинтересовал. И в результате они вместе направились в его номер. Чуть погодя, они появились вновь, уже как старые друзья, и уехали на его машине в светло-голубом Крейслере с откидным верхом, если вас это интересует. Это произошло в 10:15. Направились они на восток, в сторону Пенсаколы, причем весьма спешили, так что ждите гостей, счастливчик». «Понятно», — я нахмурился. «И вы понятия не имеете, что эта девушка собирается мне сообщить? Ни малейшего». «Проклятие», — подытожил я. «Вы не можете напустить на нее полицию? А на каком основании? В чем ее обвинить? Придумайте что-нибудь. В конце концов, они пересекают кучу штатов. И что это даст?» «Заставит глупого ребенка убраться с улицы, пока он опять не угодил под машину. Не думаю, что Вашингтону есть дело для детей на улице», — заявил человек из Нью-Орлеана. «Во всяком случае, они интересуют его не настолько, чтобы затевать скандал вокруг известного врача. К тому же девушка до сих пор держала язык за зубами. Но кто знает, как она себя поведет, если не набросится с расспросами кучи полицейских и репортеров. Нет, пусть уж лучше приезжает. Вы придумаете, как от нее избавиться. Заодно выясните, что это за срочное сообщение. Раз уж она вздумала написать вам письмо, не помешает узнать, в чем дело. Может, она вспомнит о Кроче, что-нибудь такое, что не рассказала вам раньше». Конечно, он был прав. «Хорошо. — сказал я. — Веселенький получается медовый месяц. В трубке послышался смех. — Ваша жена поймет, не то что моя. Ладно, вы больше не на моей территории. Передаю вас местному диспетчеру. Найдете его в баре «Фламинго». Проконсультируйтесь у супруги или загляните в городской справочник. Место — мужской туалет. Ровно в 5:30 вам срочно понадобится вымыть руки. Сейчас 3:45. Я проверил свои часы. Приметы. Когда увидите, не ошибетесь, — заверил голос в трубке. Мы держим наготове специалистов под опросом. Связной проконсультирует вас, как их вызвать, когда пациент будет готов к операции. При желании можете действовать сами. Главное, как можно быстрее заполучить нужного человека и убедить его поделиться своими секретами. Это все. Мне ничего не оставалось сказать, кроме как «вас понял» и принял к исполнению. В трубке послышался щелчок. Я положил ее, раздумывая, доведется мне когда-нибудь встретить этого человека. Скорее всего, нет. Оглянувшись, я увидел, что Оливия смотрит на меня, явно озадаченная и встревоженная тем, что услышала. «Бар «Фламинго», — сказал я. «Это в центре. Подвезешь меня? Нужно выехать как минимум за 1.5 часа. Пенсакала не так мала, как кажется на первый взгляд. Ты там бывала?» «В общем-то, да». После некоторого колебания ответила она. «Это неподалеку от кабинета Гарольда. Мы иногда встречались там, чтобы перекусить». «Не знаешь, где находится мужской туалет?» Оливия удивленно посмотрела на меня, недоумевая, не шучу ли я. «Туалеты расположены налево от входа, в углу. У тебя что, там назначена встреча?» Я кивнул. «Я пойду с тобой?» — поинтересовалась она. «Только не до конца», — ответил я. «Это могли бы неправильно понять». А что касается бара, то да, не могу же я расставаться со своей возлюбленной в первую брачную ночь. К тому же, прошлый раз, когда я оставил тебя одну, ты не преминула поссориться с вооруженным мужчиной. Я отрицательно покачал головой. Хотел бы я быть уверенным, что Кроч действительно такой недалекий сорвиголова, каким хочет казаться. Оливия пристально посмотрела на меня. «В чем дело, Поль? Что тебе сказала человек?» «Все не так», — сказал я. «Прежде всего, мы не поспеваем за событиями. Вашингтон нервничает и требует срочных действий. Мне приказано, вне зависимости от обстоятельств, немедленно брать Крочи. В 5:30 мне предстоит встретиться с местным связным, а в довершение всего сюда мчится Антуанет Вейл, девушка, которая пострадала из-за меня прошлой ночью и везет мне какое-то таинственное письмо. Кстати, вместе с твоим приятелем Муни и на его машине. Понятия не имею, что он задумал. Но не сомневаюсь, что ничего хорошего. Хитрый он парень, этот Муни. Меня уж тошнит от этих хитрых и изворотливых парней, док. А в этом деле, как назло, ни одного простодушного, недалекого увольня, кроме меня, конечно». Оливия рассмеялась. «Ты себя недооцениваешь, Поль». Она помолчала и продолжала. «Ты беспокоишься об этой девушке? Я сужу по вашему разговору». «Понимаешь, я сам втянул ее в эту историю», — ответил я. «А ведь еще ребенок, у которого, наверное, сохранились наивные детские представления о наших делах. Ладно, ну ее к черту. Не хватало еще переживать из-за каждой девчонки, которая вздумала сыграть в матухари». Некоторое время Оливия смотрела на меня, потом отвернулась. Вслед за ней я прошел в гостиную. Вдоль стен протянулись нескончаемые ряды книг. Кроме того, в комнате стоял проигрыватель с пластинками и немного мебели, которая выглядела достаточно удобной, но не слишком новой или дорогой. Наиболее интересным представлялся небольшой столик с вделанной в поверхность шахматной доской, на которой были расставлены фигуры. Я вспомнил, что не слишком далеко продвинулся в книге Капабланки. Оливии не было видно, но вскоре она появилась из двустворчатой двери, которая по-прежнему вела в кухню. В каждой руке она держала по бокалу. Я взял один из бокалов и приветственно поднял. «За мистера и миссис Керкерен», — провозгласил я. Мы выпили, и мой взгляд на мгновение задержался на ней. В маленьком доме было уютно и спокойно. Оливия держалась достаточно дружелюбно, и я почувствовал, что устал от размышлений о Кроче, Антуанетт Вейл и полученных приказах. Тем более, что размышления эти так никуда меня не привели. Я мысленно махнул на все рукой и сказал: «У нас в запасе еще пара часов, док. Есть неожиданное предложение. Тема эта запретная, так что я отнюдь не настаиваю. У меня вдруг возникло желание позакрывать двери и окна и отпраздновать эту сумасшедшую свадьбу. Что скажешь, док?» Оливия молчала, и я понял, что мои слова ее шокировали. «Мне кажется, что это несколько неприлично, Поль», — наконец пробормотала она. «Прошлой ночью мы достаточно много выпили, но ведь сейчас мы не пьяны». Я развел руками. «Это было всего-навсего предложение. Если не хочешь, можем сыграть в шахматы. Ведь именно этим мы и предполагали заниматься с самого начала, помнишь?» Оливия слабо улыбнулась, но улыбка почти тотчас исчезла. Мне бы не хотелось заниматься любовью просто для того, чтобы убить время. К тому же сейчас светло, а я никогда не знаю, смогла бы ли я. Нет, наверное, нет. Ладно, согласился я. Кстати, если ты намерена переодеться к вечернему походу, подбери что-нибудь темное, не слишком облегающее, и туфли на умеренно высоких каблуках. Я не хочу выглядеть заносчивой или чрезмерно рафинированной, поговорила она. Но ведь должно же быть что-нибудь еще, правда? Не обязательно любовь, на это я и не рассчитываю. Просто еще что-то. Тебе понадобится вот это, — сказал я и достал из кармана Смит и Вессон. Точнее говоря, он может тебе пригодиться. После некоторого колебания она протянула руку. Я нажал на рычажок и передал ей оружие открытым. Как видишь, на этот раз он заряжен. Эти бронзовые кругляшки и головки патронов. Этим оружием ты можешь пристрелить 5 человек и даже больше. Если выстроишь их одного за другим, будешь стрелять по 2, по 3 за раз. Не стоит класть оружие в сумочку. Ты можешь ее где-нибудь оставить, и ее могут у тебя забрать. Лучшими местами считаются лифчик и чулки. Напряги воображение. Что бы ни случилось, с этого момента она всегда должна быть с тобой, даже когда ты идешь в туалет. И не забывай, что я тебе сказал, если придется им воспользоваться. Постараюсь справиться, — несколько неуверенно произнесла она. И все-таки не теряю надежды, что до этого дела не дойдет. Конечно. Возможно, другой вариант, — кивнул я. Неизвестно, как дело повернется. В молодежных бандах пушка обычно находится у девушки, чтобы парень был чист, если вас заметут легавые, то есть полиция. Если мы вместе пойдем в переделку, я могу попросить тебя срочно вернуть мне оружие быстро и незаметно. Тогда я пошевелю ушами. Вот так. Что-то смешного. Оливия улыбнулась. Потом перевела взгляд на тяжелый мрачный револьвер, и улыбка исчезла с ее лица. Понятно. Когда ты пошевелишь ушами, она опять рассмеялась. «Сейчас это может показаться смешным», — спокойно заметил я. «Надеюсь же, будет далеко не смешно». «Я знаю, знаю», — пробормотала она. «Я веду себя глупо». Я улыбнулся. «Из тебя получился отличный солдат, док». «Ты не можешь знать этого заранее», — возразила она. «Прости, если я переступил границу». На мгновение она заколебалась, потом посмотрела на меня. «Ты не переступил границы, Поль. Прошлой ночью это была исключительно моя инициатива. К тому же мы женаты, так что твое предложение вполне оправдано». «Док», — начал был я. «Нет», — Оливия покачала головой. «Я достаточно ясно заявила, что устала от сентиментальных воздыханий и довольна, что тебе они не свойственны. С какой стати мне требовать, чтобы ты прятал свое вполне разумное предложение за цветистыми фразами? А теперь, Поль, отнеси мою сумку в большую спальню и дай мне 5 минут. Она повернулась, чтобы уйти. Я схватил ее за руку и развернул к себе. «Если ты хочешь, чтобы я почувствовал себя мелким развратником, то Я остановился на полуслове, потому что увидел в ее глазах слезы. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Потом я протянул руку, взял из ее руки револьвер и положил на стол. Снял с нее очки и оставил рядом с револьвером. Все это время она стояла совершенно неподвижно. Я осторожно поцеловал ее в губы. Ее руки обхватили мою шею, и я поцеловал ее еще раз, но уже менее сдержанно. Оба мы пережили события, о которых хотелось бы поскорее забыть. Оба мы были недовольны очень и очень многим, включая и самих себя. В какой-то момент человеку просто нужно, чтобы рядом оказался кто-то еще. Наконец она отстранилась, тяжело дыша. «Нет, дорогой, не трогай мое платье. Может быть, когда-нибудь тебе и удастся сделать это со мной на софе в гостиной. Сегодня мы воспользуемся спальней, как и пристало законным супругам. А теперь будь хорошим мальчиком, подожди здесь, я накину на себя что-нибудь привлекательное». «Хорошо, я подожду», — сказал я. Бар «Фламинго» располагался на первом этаже высокого нового здания, выходящего на широкий бульвар, посредине которого росли пальмы. Мне не раз приходилось бывать в Калифорнии и Флориде, но все-таки я не освоился с мыслью, что в Соединенных Штатах Америки растут пальмы. Для меня они остаются экзотическими и чужими деревьями, под которыми по ночам должны быть какие-то там и туземцев, и рычать львы. Неподалеку имелась стоянка. Я пристроил Рено на свободное место и обошел вокруг машины, чтобы помочь выйти супруге. В наших отношениях появилась некоторая натянутость. Они перестали быть совершенно наигранными, но и настоящими тоже не стали. Это была странная, искусственная связь. И, наверное, мы оба сознавали, что по выполнении задания нам предстоит многое прояснить. Есть, конечно, все еще будем живы, и нам удастся что-либо пояснить. Оливия одела другое, достаточно аккуратное и не слишком дорогое платье, фасон которого, возможно, слегка увеличил тираж журнала «Мод», но никак не сказался на ее внешнем виде. Темно-коричневая шерстяная ткань была собрана на манер туники. Я оглядел ее с ног до головы в поисках выступов и не обнаружил ни одного, который бы выглядел неестественно. «Где оно?» — спросил я. Оливия рассмеялась и прикоснулась к боку, где туника свободно свисала. «За поясом юбки», — пояснила она, — «передайте своим коллегам, что спрятать оружие в лифчике способно разве что особо с фигурой коровы, и я перевела целую кучу чулок, пытаясь пристроить его там». «Ясно», — кивнул я. «Итак, мы приехали вовремя, могли бы не спешить, проклятие». «В чем дело?» Мы выходили со стоянки, и я внимательно оглядывал стоящие там машины. Мое внимание привлекла низкая красная спортивная модель с большими колесами. Я не мог ее не узнать. На этой машине я проделал путь в Нью-Орлеан и обратно. «Когда увидите, не ошибетесь», — насмешливо заявил мне голос в трубке. «Что случилось?» — Поль спросила Оливия. «Ничего», — сказал я. «Просто не люблю, когда детей втягивают во взрослые игры. Пошли». В 6:20 на улице было еще совсем светло, но в баре царила туманная безлунная полночь. Нам пришлось остановиться и подождать, пока глаза привыкнут к темноте. «Нет», — внезапно произнесла Оливия, ее пальцы сжали мою руку. «Что с тобой?» — спросил я. «Это блондинка за стойкой». Я пожал плечами. «В самом деле, думаешь, я побегу за ней?» «Это медсестра Гарольда, или секретарша, та самая, о которой я рассказывала, та, которая смеялась». «Ты же сама говорила, что его кабинет недалеко отсюда. Может, она просто заглянула в бар по дороге домой? Ничего удивительного, что человеку, который целый день отбивался от нетерпеливых пациенток доктора, хочется немного расслабиться». Оливия еще крепче сжала мою руку. «Поль, я не смогу оставаться в одном помещении с ней. Или меня стошнит, или я на нее наброшусь. Только мужчины набрасываются из-за женщин и на женщин», — возразил я. по крайней мере, в определенном смысле, потому что несколько преувеличиваешь. Ненависть не бывает настолько сильной, чтобы человек согласился остаться без обеда. После некоторой паузы Оливия тихо смеялась. «Ладно, дорогой, разве я не могу немного приукрасить?» «Только не на задание», — ответил я. «Так что ты думаешь о ее появлении здесь?» «Наверное, она действительно заглянула в бар по дороге домой. Она все еще в халате. Тот самый прозрачный белый нейлон, под которым видно розовое белье, не говоря о тех местах, где белья нет. Рядом с ней какой-то красавчик с лицом кинозвезды, стройный, со светлыми вьющимися волосами и сверкающими белыми зубами. На нем спортивная куртка и штаны, но носит он их как форму. Наверное, моряк с базы, может быть, летчик. Морские пилоты немного отличаются от обычных моряков. Достаточно немного пожить в Пенсаколе, и ты узнаешь их с первого взгляда. Гарольд придет в ярость, когда узнает, что его подружка проводит время с молодым парнем. Я небрежно оглянулся. Парень, конечно, оказался Брейтвейтом. Ничего удивительного. Ведь я сам попросил разузнать о Муне все, что только возможно. «Пусть отправит кого-нибудь копнуть поглубже», — сказал я. «Проверьте его прошлое, его дом, кабинет». Оставалось пока неясным, как Брейтвейт удалось познакомиться с помощницей доктора, но представлялось маловероятным, чтобы они встретились по чистой случайности. Медсестра была молода и достаточно привлекательна. Оно и неудивительно. Человек с амурным опытом Муни не возьмет к себе на работу, кого попало. Мне припомнилось, что никто не задерживался у него слишком долго. Массивная шапка светлых волос, на которых красовался колпак медсестры, делала голову новой наложницы доктора непропорционально большой. Я подумал, что на прическу не должна была уходить масса времени. Девушка была несколько полновата на мой вкус, чересчур бросающейся в глаза пышной грудью, но узкой талии и красивой линии рук, проглядывающих сквозь полупрозрачную ткань халата. Белые чулки и бесформенные туфли на низком каблуке позволяли все же разглядеть округлые икры и стройные щиколотки, отвечающие самым высоким критериям. «Ты довольно наблюдательно», — заметил я. «Он действительно военный, действительно морской летчик». «Только смотришь-то ты не на него», — сухо бросила Оливия. «Но поскольку ты его знаешь, видимо, он и есть тот человек, с которым ты должен встретиться». «Возможно. Судя по всему, одно задание он уже выполнил. Посмотрим, получил ли он и второе». Я украдкой взглянул на часы. «Давай отыщем кабину. Ты же не хочешь остаться стоять, когда я почувствую неудержимую и естественную потребность? А это случится ровно через 143 секунды». Я усадил ее за боковой столик. Оливия принялась стягивать перчатки, поглядывая в сторону молодой пары за стойкой. «Не понимаю. Ох, видимо, он пытается выведать у нее что-то о Гарольде. В этом случае он нашел нужного человека. Она сможет рассказать ему потрясающие интересные вещи». «Будем надеяться, она не откажется это сделать», — сказал я. И тут подошло условленное время. Я поднялся из-за стола и спокойно произнес. «Если тебе удастся поймать официанта, дорогая, закажи мне бурбон и воду. Я сейчас вернусь». Я не оглядывался на стойку, куда проходил мимо, но тем не менее осознал, что Брейтвейт все еще оживленно беседует там с блондинкой в белом халате. Либо он забыл обо всем на свете, либо мне предстояло встретиться с кем-либо другим. Либо показания наших часов не совпадали, либо мы назначили время на минуту или две позже, чем мне. Я зашел в выложенное кафелем помещение и принял характерную стойку. Когда я повернулся, чтобы вымыть руки, он уже стоял у крана рядом. Кроме нас в туалете не было никого. «Выкладывай», — сказал я. «Специалисты по допросам уже в городе. У меня записан адрес, телефон». «Никогда ничего не записывай. Давай их сюда». Он вырвал лист из небольшого блокнота и протянул его мне. Я запомнил информацию и смыл бумагу в ближайшем унитазе. «Что тебе еще известно?» — спросил я у парня. «Думаю, что достаточно много, сэр. Вы еще не обнаружили этого человека?» Я обнаружил какого-то человека. Мне приказано взять его, неважно. Ты разглядел женщину, которая пришла со мной? Ты, наверное, уже видел ее на корабле, доктор Мэриэсси. Да, сэр. Если дела пойдут не слишком удачно, и я буду занят, мне вообще придется передать ее тебе. Для тебя она бесценна. Доктор должна остаться в живых. Можешь закрывать ее от пули, ножей, головой или грудью, тем, что сочтешь более надежным, ясно? Да, сэр. У тебя есть оружие? Да, сэр. Стрелять умеешь? Да, сэр. По-видимому, ответ предполагал, что стреляет он не слишком хорошо. Подумал я, хмуро глядя на него. К тому же до сих пор стрелял только по бумажным мишеням. Моряки не уделяют особого внимания обращению со стрелковым оружием. Предполагает, что стрельба — дело морской пехоты. Человек, который действительно умеет стрелять, не ответил бы на мой вопрос столь неопределенно. Тем не менее, выбора у меня не было. «Где тебя найти, если ты мне понадобишься сегодня вечером?» — спросил я. «Надеюсь, ты уже не живешь на борту авианосца?» «Нет, сэр. Пока я остановился в офицерском общежитии. Телефон?» «В комнате нет телефона, но вы можете позвонить в общежитии». «Проклятие! Это никуда не годится!» Прервал его я. «Да и даму я туда к вам не отправлю!» Я нахмурился. «Как насчет этой медсестры? Она живет одна?» Брейтвейт слегка покраснел. «Да, сэр, кажется, да. Она очень хорошо ко мне относится. Я как раз собирался спросить вас. Дело в том, что мне не сказали, насколько далеко. То есть я не знаю, должен ли я...» Я кивнул. «Ты останешься у нее на ночь, чтобы я точно знал, где тебя искать. Заодно доведешь до конца и первое задание, которое, насколько я понимаю, стояло в сборе информации о ее работодателе. Все остальное оставляю на твое усмотрение. Главное, чтобы она продолжала хорошо к тебе относиться и ничего не сбодрила». Брейтвейт заколебался. «Да, сэр», — наконец неохотно проговорил он. «У тебя есть возражение?» «Но ведь выбора все равно нет, правда? Все это выглядит несколько цинично». Мне припомнились слова Оливии, сказанные ею всего несколько часов назад. «Наверное, мне следовало ощутить сентиментальную теплоту при мысли, что есть еще люди, для которых секс имеет чисто символическое значение. Но, увы, я почувствовал только нетерпение». «Господи!» — проговорил я. «Моряк с комплексами в отношении женщин. Я-то думал, у вас по девушке в каждом порту». Брейтвейт встрепенулся. «У меня было множество девушек, сэр. Дело совсем не в том, просто она такая славная малышка». «Похоже, это проклятое дело изобиловало славными малышками». «Не думаю, что это помешает тебе с ней переспать», — отрезал я. «Могу дать совет. Если совесть не позволяет тебе обмануть доверие юной персоны, просто притворись, что выпил лишнее. Славная она малышка или не очень, в любом случае она уложит тебя на кушетку и оставит там до утра, а утром, может быть, даже приготовит тебе кофе. Договорились?» «Да, сэр, простите, я не хотел». «Удалось узнать у нее что-нибудь интересное о докторе Муни?» «Почти ничего. Я пока не решался слишком сильно давить на нее, ведь мы только сегодня познакомились. Судя по ее словам, доктор неравнодушен к женщинам и не дает ей прохода. Дотти говорит, что ее предшественница распрощалась со своим местом, потому что наскучила шефу. Муни рассказывает Дотти о своих связях с другими женщинами и намекает, что она тоже может воспользоваться его расположением, когда пожелает. Дотти утверждает, что пока держится на положении, становится невыносимым. Она подумывает о том, чтобы найти другую работу, но доктор хорошо платит». «Это неплохо согласуется с тем, что нам о нем известно», — сказал я. «Правда, я уверен, что ее отношения с Муни не столь невинны, как она это изображает, но я получил информацию из предубежденного источника». Брейтвейт быстро покачал головой. «Думаю, Дотти говорит правду. Она производит впечатление порядочной девушки, сэр. Мне бы не хотелось втянуть ее в какую-нибудь историю». Он замолчал. Я посмотрел на него, и мне почему-то припомнилось, как рыдала, уткнувшись в подушку, славная девушка, которую втянул в эту историю я. «Как вас зовут, мистер Брайтвейт?» — спросил я. «Меня зовут Джек, сэр». «Так вот, Джек», — сказал я, — «не исключено, что однажды тебе придется нажать на гашетки пулеметов своего самолета или сбросить загруженные на него бомбы, и при этом может пострадать множество ни в чем не повинных людей. Вот когда ты почувствуешь себя по-настоящему паршиво, Джек». «Да, сэр», — натянуто произнес он. «Каким образом тебя втянули в эту историю?» — поинтересовался я. «Меня никто не втягивал», — скинулся Брайтвейт. «Я сам обратился туда, куда вы мне сказали. Позвонил по тому номеру в Вашингтон. Они почти сразу перезвонили мне. Мне предстоит пройти специальные курсы. Вы лучше знаете, что это такое. Но срочно понадобился человек для этого дела, а у них не оказалось никого под рукой. Кроме того, я в некотором роде принимал участие в операции и знал вас в лицо». «Ясно», — сказал я. «В армии мы делили дураков на три категории. Обыкновенные дураки, круглые дураки и добровольцы». Я не сводил с него холодного взгляда и заметил, как дрогнула его челюсть. Но парень умел владеть собой. Он промолчал. Я пришел к выводу, что он отличный малый, но не собирался знакомить его с своей оценкой. В нашем деле нельзя расслабляться. Я продолжал. «Фамилия этой девушки Дарден, не так ли? Где она живет?» Брейтвейт опять достал записную книжку. Я вырвал страницу и, ознакомившись с содержанием, отправил ее вслед за предыдущей. «Если бы этот блокнот попался на глаза твоей знакомой, — заметил я, — я могла бы несколько удивить, что у тебя записан адрес, который она тебе не давала». «Да, сэр». «Отлично», — подытожил я. «Выйдешь через минуту после меня». Я поправил перед зеркалом галстук и направился к двери. Оказавшись снаружи, я увидел, что Дотти Дерден стоит у нашей кабины и что-то втолковывает Оливии. Та смертельно побледнела и с ненавистью смотрела на нее. Дотти явно пыталась ее в чем-то убедить, но достаточно безуспешно. «Пожалуйста», — расслышал я голос Дотти, когда подошел поближе. «Поймите, доктор Мэриси, я знаю, вы считаете меня дрянью, и не могу вас за это винить. Но ведь он мой хозяин. Я вынуждена выслушивать его россказни, вынуждена смеяться, я вынуждена ему угождать». Дотти вздрогнула. «Если вам доставляет удовольствие ревновать ко мне, пожалуйста, вы в этом не одиноки. Половина женщин города с удовольствием вытрала бы мне глаза. Самое смешное, что мне даже в резиновых перчатках было бы противно прикоснуться к этому типу. Честное слово». Она порывисто вздохнула. «Но вы мне не верите. Мне никто не верит. Я просто хотела извиниться». Дотти быстро повернулась и почти налетела на меня. Мне пришлось схватить ее за руку, чтобы не дать упасть. Она испуганно посмотрела на меня. В полумраке бара лицо ее выглядело совсем молодым и беззащитным, а вычурная прическа совершенно не соответствовала простому белому халату. «Ох, простите!» — выдохнула она, беря себя в руки. К нам приблизился Брейтвейт. Дотти быстро подошла к нему, рассмеялась в ответ на недоуменный вопрос и покачала головой. Я сел. Оливия мрачно разглядывала свой бокал. Я пригубил поставленный для меня напиток и сказал: «По-моему, вы слишком уж набросились на этого ребенка». «Ребенка?» — воскликнула она. «Для тебя все они дети, не так ли, Поль? Будь это особо действительно таким наивным ребенком, каким хочет казаться, она бы не стала выставлять на показ свой потрясающий бюст, если он и правда потрясающий, а если нет, то и подавно». «Потрясающий бюст», — повторил я. «Надо будет запомнить. Звучит весьма впечатляюще». Оливия посмотрела на меня, потом не выдержала и рассмеялась. Брейтвейт вместе с своей знакомой и ранимой совестью направлялся к выходу. Мне припомнилось, что у меня тоже когда-то было нечто подобное. Я имею в виду совесть. Мне удалось избавиться от этого груза. Во всяком случае, я приложил к нему немало усилий. В нашем деле от совести можешь ждать одних неприятностей. «Вот и мост», — сказала Оливия. «Мы поедем прямо на остров?» Я посмотрел на уходящую далеко вперед длинную дорогу. Потом перевел взгляд на зеркало заднего вида. Ничего интересного там не наблюдалось. Ну, думаю, нет никакого смысла тащиться туда и набирать полные туфли песка, если нами никто не интересуется, — проговорил я, останавливая машину так, чтобы видна была вода. Конечно, не исключено, что кроч все еще следует за нами, но что-то я не ощущаю привычного зуда между лопатками. Скорее, он довольствовался тем, что ты опять вернулась в Пенсаколу и на какое-то время оставил в покое, рассчитывая, что всегда может найти тебя дома или на базе ВМФ. Оливия слегка вздрогнула. «Когда я ему понадоблюсь, — пробормотала она, — когда этот человек получит приказ убить меня, когда вспоминаешь об этом, кажется, что ты попадаешь в какой-то другой мир». «Да, — согласился я, — да. Мы, профессионалы, иначе относимся к людям. Некоторые даже брезгуют общаться с нами. Я вовсе не имела в виду, — быстро проговорила она, — я знаю, что ты имела в виду. Ты не такой, как Кроч. Я покачал головой. Не стоит, док. Откуда ты знаешь? Ты ведь и с Крочем разговаривала всего один раз, да и то, когда он держал вас под прицелом и большей частью говорил сам. А уж какой он в постели, ты и понятия не имеешь. И исключено, что тут он вообще вне конкуренции. Кто знает? Это не смешно. Серьезно, — возразила она, — мне не нравится, когда ты сравниваешь себя с таким типом. Это просто нелепо. Ты глубоко ошибаешься, — заверил я. Ты просто пытаешься провести четкую моральную границу между человеком, который в силу сложившихся обстоятельств тебе неприятен, и человеком, который опять же по чистой случайности тебе нравится, хотя и тот, и другой делают одну и ту же работу. Какое-то время она молчала. Потом улыбнулась и сказала, «Ладно, считай, как знаешь. Значит, я вышла замуж за чудовище, которое способно на все?» «Именно в этом я и пытаюсь тебя убедить», — подтвердил я и перевел взгляд на низкую темную полоску земли по другую сторону моста. «Расскажи мне поподробнее, что это за место?» «Я видел его только из самолета». Я заметил, что ей хотелось продолжить разговор на личные темы. Тем не менее, она ответила. «Это небольшой прибрежный остров, просто песчаная отмель шириной около мили, которая протянулась вдоль побережья. К западу от моста остров уходит всего на несколько миль. Там стоит старая кирпичная крепость времен Гражданской войны и несколько заброшенных бетонных строений, в которых располагались пушки, береговые обороны. Построили их, кажется, не так уж и давно, но пушки уже убрали. Эта сторона острова считается государственным парком. К востоку от моста на побережье расположен небольшой поселок, а дальше 30 чем-то миль только дорога и песчаные дюны. Там можно вернуться на материк по другому мосту. Остров тянется еще дальше на восток, но туда я никогда не забирался». «Ты неплохо обрисовала это место, — заметил я. — Очень четко и ясно». «Ничего удивительного, — ответила она. — Моя работа требует четкого и ясного представления о вещах». Немного помолчав, она сказала, — «Если нам нечего больше здесь делать, давай вернемся домой». — «Конечно». Я завел мотор и медленно повел машину по направлению к городу. Район, в котором она жила, выглядел чистым и нетронутым, как декорации к фильму, которые еще не успели добавить немного грязи для убедительности. Я остановился перед ее домом. «Поль», — проговорила она, когда я уж собрался выходить. «Да?» «Развод», — сказала она. «Терпеть не могу в практичности, но как мы это устроим?» «Об этом позаботится юридический департамент». Тема оказалась для меня достаточно неожиданной, хотя ничего удивительного, что она об этом заговорила. «Они знают толк в подобных делах», — заверил я. «Выяснить, что мы абсолютно не подходим друг другу или что-нибудь в этом роде?» «Не сердись», — пробормотала она. «Мне просто хотелось узнать, а кто сердится?» «По-моему, тебе не понравился мой вопрос». Оливия заколебалась. «Может, твое настроение улучшится, если я скажу, что ты не так уж и сильно мне не подходишь?» Она бросила на меня быстрый взгляд и отвернулась. «Дело в том...» Это прозвучит довольно глупо, но я устала быть скромной и сдержанной. Думаю, что не стану возражать, если ты придумаешь какой-нибудь способ обойтись без юридического департамента. Я посмотрел на нее и закрыл дверцу машины, которую начал был открывать. Потом открыл рот, чтобы заговорить. Оливия быстро покачала головой. «Нет, пожалуйста, ничего не говори и не смотри на меня. Я вовсе не объясняюсь тебе в вечной любви. Просто хочу сказать, что, несмотря на твою странную профессию, ты оказался довольно приличным человеком. Может, тебе понадобится тайное убежище, место, чтобы отдыхать в перерывах между заданиями под чужой фамилией, такой как Киркерен. Что касается меня, то личная жизнь, как ты заметил, складывается у меня не слишком удачно. К тому же у меня есть интересная работа, которой я могу уделять все свободное время. И все-таки, знаешь, я, ну, скажем, не буду возражать, если ты время от времени станешь появляться у меня в доме. Это могло бы быть весьма удобно для нас обоих». Она снова покачала головой, когда я пыталась что-то сказать. «Нет, не нужно пока ничего отвечать. Мне просто хотелось, чтобы ты был в курсе. Да, и телефон, кажется, звонит». Я опять собрался что-то сказать, но теперь тоже расслышал доносящийся через открытое окно телефонный звонок. Я тяжело вздохнул, вылез из машины и вслед за ней вошел в дом. Оливия быстро подошла к телефону и подняла трубку. Я заметил, как побледнело ее лицо. Она прикрыла трубку рукой и посмотрела на меня. «Какой-то мужчина. Кажется, я узнаю его голос, но он просит позвать мистера Хелма. Мистер Мэтью Хелма, это ты?» Я вздохнул. «Приятно играть в уютном доме, но однажды приходится повзрослеть и сталкиваться с реальностями большого мира. Это я», — сказал я и взял у нее трубку. «Киркерен слушает, или Хелм, если вам это больше нравится». «Добрый вечер, Эрик», — отозвался в трубке голос Кроча. Я не сомневался, что голос принадлежит ему, несмотря на то, что никогда не слышал его. Меня охватило странное чувство, что мы с ним давно знакомы. «Стало быть, вы знаете мою кличку», — заметил я. «Поздравляю». «Я Кроч», — представился он. «Карл Кроч, но ты и так знаешь, девушка рассказала тебе». «Рассказала», — подтвердил я. «Она здесь у меня», — заявил он. «Мисс Антуанет Вейл». У меня неожиданно мороз пробежал по коже. Возможно, причиной тому было открытое окно. «Господи, неужели эта дурочка опять вертится под ногами?» — поинтересовался я. «Слушай, Кроч, сделай одолжение. Повесь ей на шею камень потяжелее и сбрось с ближайшего пирса, ладно?» Я увидел, как глаза Оливии изумленно расширились. «Превосходно, Эрик!» — в трубке послышался тихий смех. «Отлично! Так и нужно отвечать. Пытаешься меня убедить, что мисс Вейл ничего для тебя не значит? Я и видел-то ее один раз в жизни, той ночью. Что она может для меня значить?» «Конечно. Если ты согласен принести ее в жертву, то нам больше не о чем говорить. Но если ты передумаешь, знаешь, где находится остров Санта-Роза?» «Конечно знаешь, ты ведь совсем недавно разглядывал его с этого берега». «Значит, зуд между лопатками все-таки меня подвел». «Человек остановился полюбоваться морем, поговорить с женой», — сказал я. «Тебе это кажется подозрительным? Кстати, что это там говорил насчет жертвы?» «Повторяю, эта девочка ничего для меня не значит. Мне показалось, что я соскучился по женщине, вот я и прихватил ее тогда в баре. Это все. Я слишком давно занимаюсь своим делом, чтобы оглядываться на невинных прохожих, Кроч. Так что она твоя. Если ты проголодался, можешь сунуть ей в рот яблоко и испечь». Кроч опять рассмеялся. «Да чего приятно иметь дело с человеком, который знает все правила игры. Ты доставляешь мне огромное удовольствие, Эрик. Итак, что ты скажешь? По-моему, я выбрал весьма подходящее место, чтобы раз и навсегда прояснить наши отношения. Спокойное и безлюдное. Когда переедешь через мост, поверни направо, увидишь сторожку. Дорога там перекрыта цепью, парк закрывают на ночь. Оставь машину у сторожки и иди по дороге. При желании можешь ползти по песку или прокрадываться между кустами. Я буду ждать. Не стану требовать, чтобы ты явился без оружия. Можешь взять все, что душа твоя пожелает. Да, ты и без того бы его взял. Повторяю, меня не интересует эта девушка, — сказал я. Даю ее тебе. За кого ты меня принимаешь? Можешь делать с ней все, что хочешь. Кроч одобрительно рассмеялся. Я по-прежнему соблюдал правила игры. С мужчиной тоже поинтересовался он. «С каким мужчиной?» «В машине вместе с мисс Вейл сидел мужчина. Я следил за твоим домом, когда они подъехали. Мужчина меня не интересовал, но пришлось прихватить обоих. Его фамилия Муни. У этого человека слишком длинный язык. Один раз он же выпросил у меня пулю. Боюсь, что теперь придется его убить. Кстати, твоя девочка тоже довольно не сдержана. Но я уж постараюсь сохранить ее для тебя. У меня мягкое сердце. Хочешь ее услышать?» Я ничего не ответил. В трубке послышался шум, после чего до меня донесся дрожащий голос Антуанетт Вейл. «Мистер Керкерен, не приезжайте, он убьет вас, не слушайте!» Голос оборвался. Опять заговорил Кроч. «Вот именно, мистер Керкерен. Если вы приедете, я вас убью. Конечно, если вы не убьете меня, почему бы вам не попытаться?» Дом, в котором жила Дороти Дерден, находился всего в нескольких кварталах от центра города. Недалеко от дома был припаркован красный спортивный Остин Хилли. Я кивнул Оливии наружу, присоединился к ней на тротуаре и крепко взял за руку, когда она пыталась вернуться в машину. Я предпочитаю работать с женщинами, у которых разум преобладает над чувствами, и надеялся, что доктор Оливия Нарести с ее ученой степенью окажется именно таким человеком. Увы, я ошибся.